Иранская операция. С началом Второй мировой войны советское правительство еще более активно стало готовиться к обороне на всех участках своих границ. Старший помощник начальника отдела оперативного управления Генштаба Штеменко вспоминал: «Осень 1940-го и зиму 1941-го года пришлось потратить на тщательное изучение и военно-географическое описание Ближневосточного театра. С марта приступили к разработке командно-штабных учений в Закавказском и Среднеазиатском военных округах, намеченных на май. В мае основной состав нашего отряда отправился в Тбилиси. Нас усилили за счет других отделов. С нами выехали полковник Гунеев, подполковник Иванов, майоры Уткин и Красковец. Перед самым отъездом выяснилось, что ни начальник генштаба, ни его заместитель выехать не могут, и учениями будут руководить командующие войсками в ЗАКВО – Козлов, в САВО – Трофименко. Однако уже на другой день после нашего приезда в Тбилиси генерал-лейтенанта Козлова срочно вызвали в Москву, чувствуя, что в Москве происходит нечто не совсем обычное. Руководить учением стал генерал-майор Шарохин, а в роли начальника штаба руководства пришлось выступить мне. Фронтом командовал заместитель командующего войсками округа, генерал-лейтенант Батов. Обязанности начальника штаба фронта выполнял генерал-майор Толбухин. После разбора учений в ЗАКВО пароходом направились из Баку в Красноводск, а оттуда в Мары, где нас уже поджидал начальник штаба САВО, генерал-майор Казаков. Как выяснилось, командующий войсками округа генерал Трофименко заболел. Учением и здесь руководил Шарохин. Во время игры мне удалось вместе с Шарохиным и начальником оперативного отдела штаба САВО полковником Чернышевичем проехать по границе от Сирахса до Ашхабада и далее через Кизил-Атрек до Гасан-Кули с целью изучения театра. Возвращались в Москву с легким сердцем. Учения прошли хорошо. Конец цитаты. И это хорошо потом сыграет свою роль в самое подходящее время. Через две недели после начала Великой Отечественной войны, 8 июля 1941 года, Сталин в беседе с послом Великобритании в СССР Крипсом поднял вопрос о ситуации на Среднем Востоке, рассказывают Лавренов и Попов. Его беспокоила чрезмерная концентрация немецкой агентуры, в том числе и диверсантов, на территории Ирана и весьма высокая вероятность присоединения этой страны к германской оси, что поставило бы под угрозу южные границы Советского Союза. Английская сторона, несмотря на нейтралитет, заявленный Ираном, отнеслась к опасениям Москвы с пониманием. Позже обозначилась и другая, не менее важная причина, обусловившая необходимость присутствия союзных войск в Иране. С началом войны в Великобритании, а позже и в США, было принято решение о военных поставках в Советский Союз по программе Ленд-Лиза. С августа 1941 года грузы стали поступать в северные морские порты, находившиеся ближе к фронтам боевых действий – Мурманск, Архангельск, Молотовск, ныне Северодвинск, и другие. Грузы из США принимали также Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Нагаево, Магадан, Находка. Однако германской разведке удалось установить основные маршруты союзных морских конвоев. Немецкие подводные лодки и самолеты, базировавшиеся в Норвегии, развернули настоящую охоту за морскими караванами. Для охраны конвоев привлекались сотни боевых кораблей, тысячи самолетов и десятки тысяч людей, но они не спасали от серьезных потерь. В этих условиях все более привлекательным становился южный маршрут через порты Ирана и Ирака, в Советский Армению, Азербайджан и Туркменистан. 17 августа 1941 года правительству Ирана была вручена совместная англо-советская нота. В ней содержалось требование к иранскому правительству добиться выезда из страны всех немецких специалистов. Несмотря на ультимативный характер ноты, иранское правительство согласилось удовлетворить англо-советские требования с таким количеством оговорок и условий, что его ответ в целом был признан неприемлемым. Тогда союзники приняли решение перейти к военным акциям. Советское правительство направило в Тегеран ноту, в которой указывалось на то, что если правящие круги Ирана не пресекут деятельность германских агентов на территории страны, то правительство Советского Союза будет вынуждено в целях самообороны ввести в Иран войска. Естественно, иранское правительство, тесно связанное с германскими кругами, не имело возможности пресечь подобную деятельность, тем более в кратчайшие сроки. Практические действия Москвы последовали незамедлительно. Подготовка Красной Армии к соответствующей операции началась заблаговременно. Важнейшими элементами такой подготовки стали сбор разведывательной информации и усиление группировки войск, предназначавшейся к наступательным действиям, фиксируют Голуб и Любин. Командование Закавказского военного округа регулярно получало от разведки довольно полные сведения об иранской армии, располагало подробными данными о системе коммуникаций в приграничных районах и мерах иранских властей, направленных на укрепление границы и повышение боеготовности своей армии. Активность советской разведки существенно возросла в августе, в неделе, предшествовавшей вводу войск. Параллельно происходило усиление военной группировки вдоль границ с Ираном. Особенно интенсивно это имело место в Закавказье. Кавказский военный округ включал в себя в августе 41 года четыре общевойсковые армии: 44-ю, 45-ю, 46-ю и 47-ю, общей численностью свыше 350 тысяч человек. К сентябрю количество личного состава увеличилось до 429 тысяч военнослужащих. Военно-воздушные силы округа насчитывали в августе 41 года 1264 самолета при штатной численности 1653 единицы, по сравнению с порядка 500 самолетами к 22 июня 41 года. Нетрудно догадаться, что планирование этой уникальной операции осуществлялось под руководством начальника штаба Закавказского военного округа генерал-майора Толбухина. Соответственно, основная нагрузка и огромная ответственность лежала на его подчиненных, и, надо сказать, справились они с этой задачей вполне успешно. Рано утром 21 августа 41 года командующие войсками Закавказского и Среднеазиатского военных округов получили из Москвы директиву за номером 001145. В ней указывалось: с целью предотвращения неожиданностей со стороны Ирана, немедленно, с получением настоящей директивы, придвинуть войска округа непосредственно на границу с Ираном, но границы не переходить и не перелетать. Кроме того, командующему войсками Закавказского военного округа предписывалось усилить Нахичеванскую группу, включив в ее состав 237-ю стрелковую и 1-ю кавалерийскую дивизии. Утром 23-го командующий войсками Закавказского военного округа генерал-лейтенант Козлов получает от Сталина следующий приказ, директива ставки: развернуть Закавказский фронт за счет Закавказского военного округа. В этом документе был определен состав Закавказского фронта, районы развертывания его частей и соединений на иранском направлении. Также директива информировала командование Закавказского военного округа о задачах Среднеазиатского округа и намеченном вступлении английских войск в Иран. Она завершилась детальным определением задач, собственно, Закавказского фронта. Кроме того, в директиве отдельно и подробно ставились задачи перед военно-воздушными силами. Как явствует из директивы Ставки, в иранской операции планировалось использовать части 47-й армии и ВВС фронта для основного удара и соединения 44-й армии и Каспийской флотилии для вспомогательного. Численность закавказской группировки советских войск, определенных для действия на иранском направлении, составляла примерно 135 тысяч человек. Голуб, Любин. Начались боевые действия 25 августа в 5:30 утра. Бомбардировочная авиация Закавказского фронта нанесла удары по иранским аэродромам и другим военным объектам. Истребители выполняли задачи по прикрытию наступавших войск фронта, уничтожению иранских частей на подходе к границе и поведению разведки районов дальнейшего наступления. Как подчеркивают Голуб и Любин, важным моментом в начавшемся наступлении войск Закавказского фронта был элемент внезапности и стремительности в продвижении вглубь иранской территории. В этой связи командованием особо определялись мероприятия по успешному прохождению границы, а также сохранению мостов через реку Аракс. Ряд мостов, по сведениям советской военной разведки, был заминирован, поэтому важную роль сыграла развединформация о наличии бродов около иранских населенных пунктов, через которые впоследствии частично осуществлялась переправа. Для нейтрализации иранских пограничных застав, нарушения связи между ними и сохранения мостов были подготовлены небольшие группы военнослужащих численностью до взвода. Эти группы состояли из пограничников с приданными к ним пулеметчиками. С половины шестого утра, время Че, согласно директиве, считать 5:30 по местному времени. Указанные группы приступили к форсированию реки Аракс и выходу на ее южный берег. При переходе выделенных групп для захвата переправ и погранзастав им было оказано противодействие со стороны иранских пограничников. К 6 часам утра сопротивление иранских погранзастав на участке движения 47-й армии было сломлено, а оба моста у Шахтахты и Джульфы были сохранены. Частям 44-й армии расчистка границы от иранских погранвойск затянулась до 9 часов утра, что объяснялось значительной удаленностью ряда иранских застав от границ. В ходе незначительных боестолкновений с иранскими пограничниками обе стороны понесли первые потери. В результате успешных действий по переходу границы и нейтрализации иранских погранзастав основные части армий, участвовавших в операции, приступили к выполнению боевых задач. Согласно ранее утвержденному плану, 63-я горнострелковая дивизия с приданным к ней 13-м мотоциклетным полком должна была наносить удар в Макинском направлении. В силу этого указанным частям к исходу дня 25 августа следовало овладеть районом Диза, Кааяс, Шот. Кроме того, передовые части дивизии должны были вступить в Мако. При продвижении вглубь иранской территории частям 63-й горнострелковой дивизии у входа в Макинское ущелье было оказано организованное сопротивление со стороны 17-го пехотного полка иранской армии. В ходе непродолжительного боя, в котором огонь противника велся преимущественно из ружей и пулеметов, иранские огневые точки были подавлены, а сами иранские солдаты рассеяны в горном массиве. К исходу дня 25 августа 63-я горнострелковая дивизия с приданным полком успешно вышла на рубеж, указанный командованием. Важным элементом, определившим успех операции, явилось грамотное использование мобильных частей 47-й армии и, прежде всего, 6-й танковой дивизии. Продвижение дивизии не встретило серьезного отпора, за исключением мелких групп жандармерии. Так, в частности, при прохождении Хамзианского перевала жандармский пост попытался оказать незначительное сопротивление. В ходе перестрелки иранцы потеряли одного убитым, одного раненым и 5 пленными. В результате этого столкновения был обеспечен беспрепятственный проход частей дивизии через перевал. Конец цитаты. На вторые сутки операции силы 47-й армии заняли важный административный город северного Ирана, Тебриз, выйдя на оперативный простор при минимальных потерях. А на третьи сутки боевые действия начала 53-я армия генерала Трофименко, командующий войсками Среднеазиатского военного округа, разделенная на три группировки – западную, стрелковый корпус и горнострелковая дивизия, и восточную, кавалерийский корпус. Соединение армий, встретив незначительное сопротивление двух пехотных дивизий противника, вынудили их сложить оружие. К слову сказать, с британской стороны в операции участвовали всего 3 пехотных дивизии, 2 бригады, танковая и пехотная, и 1 уланский полк. 29 августа 1941 года вооруженные силы Ирана сложили свое оружие перед англичанами, а на следующий день перед Красной армией. Правда, этому предшествовало весьма важное событие. После начала операции сменился кабинет министров Ирана. Новый премьер Али Фаруги отдал войскам приказ о прекращении сопротивления, который был одобрен иранским парламентом, и, наконец, 8 сентября было подписано соглашение, определявшее расположение союзнических войск на территории Ирана, который был разделен на две оккупационные зоны – северную – советскую и южную – британскую. Еще не так давно мало кто знал о совместной англо-советской операции в период Второй мировой войны под кодовым наименованием «Согласие» с 25 августа по 17 сентября 1941 года. Ее целью являлась защита англо-иранских нефтяных месторождений от возможного захвата Германии и ее союзниками, а также защита транспортного южного коридора ленд-лизовских поставок для Советского Союза. При этом с советской стороны решающую роль в достижении основных политических результатов этой операции сыграли войска Закавказского фронта. Пройдут десятилетия, и в декабре 2009 года президент Исламской Республики Иран, вдруг вспомнив давно забытую историю, даст своей администрации распоряжение оценить ущерб, который был нанесен Ирану пребыванием на его территории воинских контингентов стран антигитлеровской коалиции США, СССР и Великобритании во время Второй мировой войны. Махмуд Ахмадинежад планировал потребовать от международных институтов компенсации этого урона для восстановления прав иранского народа. Оказывается, согласно англо-советско-иранскому договору 1942 года, который обеспечил сотрудничество Ирана со странами антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, Москва и Лондон обязались вывести войска из Ирана не позднее, чем через полгода после прекращения военных действий между союзниками и странами гитлеровского блока. Однако все воинские контингенты были выведены с иранской территории к маю 1946 года, то есть примерно на 2 месяца позже. Правда, перспективы у этой затеи окажутся нулевыми. Бывший заместитель начальника штаба Закавказского военного округа генерал Разуваев, вспоминая то время, скажет: «Федор Иванович являлся прекрасным знатоком Закавказского театра военных действий. Он исколесил все операционные направления и пограничные районы, в совершенстве знал условия расквартирования войск, местные материальные ресурсы, проходимость дорог и малодоступных пешеходных троп, свойства горных перевалов. Все мы поражались его неутомимости и незаурядной памяти. Несмотря на служебную загруженность, всегда и во всем проявлялись доброта и человечность Федора Ивановича. Через горком партии и горсовет он помогал остро нуждающимся в квартирах, трудоустраивал семьи, определял детишек в детские сады и ясли. Он был доступен каждому, и мы все за это искренне уважали его». Конец цитаты.